Эпилог. Земля 0. Наши дни. Мелодично звякнувший дверной звонок отвлек Лёху от вдумчивого изучения очередной нарытой в сети оцифрованной карты довоенной БССР. Идея проследить весь их боевой путь пришла в голову совсем недавно, и десантник вот уже который день сидел за компом, скачивая старые карты и привязываясь к местности. Порой это удавалось сразу. Мудрено было бы не найти тот же Борисов или Гливин, не говоря уже за прочую Березину. Иногда нет, и тогда приходилось просить помощи у сетевых комрадов из братской Белоруссии, обретающихся на тематических военно-исторических форумах. Звонок тренькнул повторно, и десантник обернулся в направлении кухни. «Любимая, глянешь, кто там? Или самому?» «Сиди, Лёш, уже иду». Вытирая мокрые руки полотенцем, девушка двинулась к двери. Короткий домашний халатик обтягивал заметно округлившийся живот. Савушкина, впрочем, уже почти год как Степанова, была на 7-м месяце. Ирина взглянула в глазок. Перед дверью стоял, нетерпеливо подпрыгивая, соседский пацан, Пашка Феоктистов. «Понятно, небось снова ключи позабыл, а сейчас попросится, как уже бывало. Посидеть полчасика, пока мамка с работы вернется, а пароль от Wi-Fi у вас какой?» И заодно начнет доставать Лешу просьбами рассказать про службу в ВДВ и геологические экспедиции. Хотя вряд ли сейчас лето, каникулы, все друзья на улице. С чего бы ему дома сидеть? «Это я, тетя Ира, откройте. Дело у меня к вам». Торопливо протарахтел мальчишка, видимо заметив, как на секунду потемнел объектив глазка. «Ну и что стряслось? Чего трезвоним? И какая я тебе тетя Ира? Сколько раз уже просила называть по имени?» «Хорошо, тетя Ирина». «Ира, просто Ира». Уже произнеся фразу, девушка с трудом сдержалась от смеха. «Вот же, блин. Ну прям один в один, как в том анекдоте. Бонд, Джеймс Бонд. Пух, Винни-Пух». Да уж, общение со Степановым бесследно не проходит. Уже и шутить начала, словно любимый муженек. Впрочем, тот бы куда резче схохмел, с его своеобразным чувством юмора. «Ладно, Паш, так что случилось-то? Ключи забыл или денег на мороженое не хватает?» «Нет, тут все путем. Короче, держите, письмо вам». «Письмо?» – искренне удивилась бывшая практиканка. «А чего сам принес? Или курьером на каникулах подрабатываешь?» «Не, курьером не могу, возраст не позволяет. Попросили просто. Девушка какая-то, молоденькая совсем». «Какая еще девушка?» – нахмурилась Ира. «А я знаю. Спросила, знали ли я, где Степановы живут. Я, конечно, сразу в отказ, мол, какие еще Степановы? Нас же в школе на ОБЖ предупреждают насчет всякого такого. Адрес там незнакомый не называть, телефон не давать, в машину не садиться». Она улыбнулась и говорит: «Да все путем, просто я практику в вашем почтовом отделении прохожу и эту, как ее, корреспонденцию, во, разносить помогаю. А подъезд закрыт, да и не лезет письмо в ящик, толстая шибка. Мол, передашь? Ну, а мне-то чего? Мне не трудно. Да и дядя Лёша конкретный мужик. Вот и передаю. В общем, держите уже, а меня друзья ждут». «Спасибо, Паша». Девушка забрала у подростка конверт и на самом деле какой-то излишне пухлый. «Не за что, мы же соседи, тётя Ира». С пулеметной скоростью выдал Феоктистов, метеором устремляясь вниз по лестнице. Лифт он ждать, разумеется, не стал, всего третий этаж. Пришедшее в голову случайное сравнение заставило девушку инстинктивно поежиться. К пулеметам она с некоторого времени относилась тяжело. Особенно после того, как немецкая пуля на вылет продырявила ей плечо, по счастливой случайности не задев ни кость, ни крупные сосуды. Там, в июле 41-го, понятное дело, где же еще? Спецназовская аптечка сделала все возможное, остановив кровь и многократно подстегнув процесс регенерации. Однако шрам все равно остался, пусть и совсем небольшой. Зато воспоминания, перенесенные в первые минуты после ранения боли, никуда не делись. С подобным никакой медкит не справится, даже самый навороченный. Заперев дверь, Иришка взглянула на доставленное подростком письмо. Тяжеленькое. Внутри определенно не бумага, а что-то другое. Вроде как круглое и с какими-то продолговатыми упругими штуками по сторонам. Конверт оказался каким-то непривычным, не вытянутым, как сейчас принято, а более коротким и прямоугольным. Примерно как в советские времена. Степанова видела подобные в старых фильмах. Хоть и сейчас такие тоже выпускают. В правом верхнем углу марка, не наклеенная, а напечатанная типографическим способом. Вглядевшись, девушка разглядела мелкий шрифт «Почта СССР, цена 4 копейки». Задумчиво хмыкнув, Иришка продолжила осмотр. Предназначенное для указания адреса отправителя поле пустое. Квадратики для нанесения почтового индекса тоже. В качестве адресата всего 3 размашисто написанных от руки слова. Сержанту Алексею Степанову. Очень любопытно. Значит, именно сержанту. А принесла странное письмо некая молоденькая девушка. Наверняка еще и красивая. Ну, муженек мой дорогой, сейчас разберемся. Лёш, поди-ка сюда, любимый. Последнее слово девушка выделила особо. Чего тут? Показался в дверях Лёха. Кто приходил? Приходил-то соседский пацан. Вальки из 9-й квартиры сынишка. А вот что он принес, другой вопрос. И еще интереснее, кто именно попросил его это передать. Что это у тебя за молодые девушки такие появились, что письма непонятные подбрасывают? Ирк, ты вообще о чем? Непонимающе захлопал глазами десантник. Какие еще молодые девушки? Какие нафиг письма? Да вот об этом. Степанова протянула мужу послание. А с девушками мы потом разберемся. Открывай, а то у меня от волнения сейчас воды отойдут. И чего бы им вдруг отходить? Пожал плечами тот. До срока еще почти пару месяцев. Угрозы прерывания нет. Знаешь, сколько я за последнее время про это дело в инете перечитал. Скоро сам смогу роды принимать, прямо в экспедиции. Беременных в поле не берут. Сознанием дела отрезал супруга. Так, хватит мне уши сговаривать. Открывай давай. Ух ты, какой конверт прикольный. 100 лет подобных не видел. Почта СССР. Надо же. А бумага плотнее, чем тогда использовалась. Я точно помню. У родителей целый ящик старых писем до сих пор хранится. Открывай. В голосе супруги звякнул металл, словно затвор передернуло. А может и передернуло, мысленно, конечно. После той эпопеи с путешествием от Березины до Москвы, Иришка здорово изменилась. И, как считал десантник, в лучшую сторону. Если, конечно, не вспоминать про то, как она гранату кидала. Просто чудо, что никто не погиб. Ни наши повезло, ни немцы, увы. Правда, спорить с ней теперь стало себе дороже. Хотя это тоже нормально. Именно о такой жене он всегда и мечтал. Ну, наверное, такой. Уже, с усилием надорвав край конверта, бумага и на самом деле оказалась весьма качественной, еще и с какой-то тонюсенькой водоотталкивающей пленкой внутри. Алексей решительно вытряхнул на ладонь содержимое. И тут же снова осознал, что это такое. Ощутил, как легонько закружилась от неожиданности голова. «Лёш», – пораженно протянула девушка, – «это как?» «Пока не знаю, Иришка». Парень провел подушечкой большого пальца по корпусу, сразу же найдя то, что искал. Совсем небольшая, но заметная вмятина. Батя рассказывал, что когда сигал с подбитой маджахедами БМДхи, черканул часами по броне. Повезло, что не разбил и ремешок не порвался, иначе бы наверняка потерял. Ремешок, кстати, был другой, новый. Но часы-то те же самые. Штурманские. Одного из военных выпусков по заказу Министерства обороны СССР. Тут никакой ошибки априори быть не может. Ну, если, конечно, не считать того факта, что он и хронограф остался в июне 1941 года. Десантник автоматически поднес часы к уху. Стоят, разумеется. Однако стоило накрутить заводное колесико, штурманские послушно затикали. Механизм, несмотря на множество прошедших лет, все еще работал. «Лёша, я волнуюсь. Объясняй давай живенько. Ты же эти самые часы при мне Ваське Борисову подарил, когда тот свои потерял. Как они могли тут, в нашем-то мире, оказаться? Бред какой-то». «Да нет, котенок, походу вовсе никакой не бред», задумчиво пробормотал десантник, подводя стрелки. «Помнишь, что он мне тогда сказал?» «Кто сказал? Васька?» «Ну не Ланге же, блин. Разумеется, Васька. Кто же еще?» «Кстати, тот немчик более-менее нормальным оказался. Видать, не все у них такие уроды конченые». Следуя непостижимой для любого мужика женской логике, сообщила Ирина, хмурясь. «Ага, вспомнила. Сначала все брать не хотел. Типа, тебе же их отец на память подарил. Такое нельзя передаривать. Потом взял все-таки. Видно же было, что часы ему жутко нравятся. Но сказал, что обязательно вернет». «Вот. А дальше?» Девушка с улыбкой пожала плечами. А дальше он и выдал, мол, вот сейчас фрица разгромим, да станем науку всеми силами поднимать и вперед двигать, чтобы, значит, всяких буржуев обогнать. Сначала типа первыми атомную бомбу изобретем, затем в космос двинем и дальше уж и в ваш мир дорожку отыщем. А лично он после демобилизации сразу в университет поступит, чтобы физиком стать, поскольку очень его наука заинтересовала. Ты, понятно, посмеялся тогда, шуточку какую-то очередную выдал, а Борисов набычился и говорит: «Что, не веришь? Зря не веришь, я твердо решил. Если не сам тебе часы возвращу, значит, сын мой это сделает, на крайний случай внук. А ты жди, я слово свое держу, как сказал, так и выйдет». «Точно, Иришка, именно так все и было. Но теперь ты понимаешь, что все это означает?» «Примерно понимаю. У них получилось». «Получилось, милая моя, получилось. В отличие от нашего варианта истории, они ухитрились пробить путь в параллельный мир уже в начале 21 века. Вот молодцы. Ничуть не удивлюсь, если эта самая девушка...» Степанова поморщилась, но промолчала. «Васькина внучка или правнучка. Ну, или какой-нибудь их разведчик, потому и не хотела, чтобы мы ее видели. Офигеть!» «И что теперь?» «Теперь? Да понятия не имею. Но что-то мне подсказывает, что хуже всем нам уж точно не будет, коль у них там до сих пор Советский Союз сохранился».